сердце меж планет в мирах чужих. Как долго сможем терпеливо так идти, дрожа нести огонь в своих руках и свет своей души в себе найти и воспарить, как птицы в облаках. Мы строим счастье мост из наших снов и грез, боимся сделать смелый шаг навстречу дню. Проблемы наши тянем в суете, как мост, загнав себя, как зверя в западню. Золотая жизнь и нить, но даже ей не скрыть следы рубцов. Среди тоски и лжи так сложно жить, но невозможно эту чашу не испить. Я оглянусь на жизнь, стряхнув печаль, на сердце раны золотаю отобить. До звезд достать рукой, наверное, миг, и затеряться меж планет в мирах чужих. Мы строим счастье мост из наших снов и грез, боимся сделать смелый шаг навстречу дню. Проблемы наши тянем в суете, как воз, загнав себя, как зверя в западню. Мы строим счастье мост из наших снов и грез, сделать смелый шаг навстречу дню. Проблема.